выкрасть. И все. Выкрасть, да. И дурак. Чернобородый дурак, ваша милость. А ведь тоже не лыком шит. Взвешивал и так, и этак. Выкрасть можно, хотя и трудновато, однако можно. А толк от этого выйдет какой? Скандал, огласка. В делах военного и политического шпионажа необходимо, чтобы все было тихо, гладко, без сучка и задоринки. Ну, и будете ждать случая, пока война кончится. Кончится, да. Нет, не будем. Знаешь, что мне пришло в голову? За водкой всегда приходят великие мысли. Привлечем мы к этим самым истребителям, Юнгшиллер будет на седьмом небе от радости, Елену Матвеевну, Лихолетьеву. Ты с ума сошел, такую особу, наша клиентка, клиентка, да, гордимся, да, особа. Для тебя особа, а для меня, Елена Матвеевна, пожалуйте ручку. Вот мы тут пьянствуем вместе, а ты Шацкого не знаешь. Молчи, молчи, не знаешь. У Евгения Эрастыча Шацкого такие пружины, такие ниточки, рот разинишь. Ты большой хвостун, хвостун, да. Чем ты можешь доказать твое знакомство с Еленой Матвеевной? Да. Как она тебе в этом деле поможет? В этом деле, да. Как? А ты слушай. Повесь свои длинные уши на гвоздь внимания. Тебе, так сказать, социальное положение Елены Матвеевны известно? Я думаю, еще бы неизвестно. Кто же не знает, да. Ну вот. Обстоятельство, что супруг под башмаком, и она им вертит, как хочет, и обведет вокруг пальца, тоже известно. Представь, что от имени Лихолетьева, а на самом деле от имени супруги, потому что муженек ничего и не подозревает, внушительный эдакий господин официально заявляется к господину Корещенке, и так, мол, и так, сударь вы мой, его высокопревосходительство заинтересован вашим изобретением, а посему соблаговолите дать мне весь графический материал, специалисты с ним ознакомятся, а потом и вас вызовут для дачи соответствующих пояснений. Комментарии, как говорится, излишни. Впрочем, ты уже осовел, кажется, и с комментариями ничего не поймешь. Важно хоть на несколько часов заполучить Елене Матвеевне корещенковский материал, а наши специалисты живо его скопируют, понял? А теперь вторая часть твоих неосновательных сомнений. Пойдем к телефону, я вызову при тебе Елену Матвеевну и буду говорить с ней. Хорошо, пойдем, да. Только на дорогу еще один пасашок, да. И ты вхож к ним в дом? Конечно, вхож. Я, брат, Елену Матвеевну еще во какой помню. Гимназистом был и знаю нечто многое такое. Это здесь она для вас, герцогиня, а я помню другие времена. Ну, марш к телефону. Идем. Любопытно, да. Вера Клавдиевна слышит приближающиеся шаги. Дверь перед ней была открыта настежь. Чтобы Седух не заподозрил девушку в подслушивании, она, отодвинув поднос с остатками завтрака, притворилась углубленной в книгу. В дверях показались черные бакенбарды. Седух испытующим взглядом окинул Веру Клавдиевну, захлопнул дверь, бросив Шацкому: «Говори тише, тише, да». Но в соображение Шацкого не входило «тише», наоборот — пусть красивая конторщица слышит. Это поднимет в ее глазах его шанс. «Барышня! А, барышня, дайте мне номер!» Шацкий назвал очень маленький номер. «Передайте, что Елену Матвеевну Лихолетьеву вызывает Евгений Эрастыч Шацкий. Да, поторопитесь, барышня!» «Молодец! Честное слово, молодец!» «В своем отечестве, да еще стесняться, какого черта?» «Ну, я слушаю, барышня. Кто у телефона?» «Елена Матвеевна, здравия желаю. Как ваша драгоценнейшая Елена Матвеевна? Видеть надо вас по важному делу. Когда разрешите заехать?» «Что? Завтра?» «Желательно сегодня». «В котором часу?»